Часть седьмая. К западу от радужной реки. Первая. Лес Энгевелла. Широкая, хорошо ухоженная дорога начиналась от радужной реки. По обеим ее сторонам лежали просторные поля, луга и сады. Друзья мчались вперед. Паки уже освоился с лошадью. «Еще немного поупражняешься и станешь хорошим наездником», — ободрял его Тиури. «Уф, я весь одеревенел», — сказал Паки, когда они остановились передохнуть. «Сколько всего случилось? Я скакал на лошади, плыл в лодке, едва не утонул, два раза сидел в тюрьме. Без этого, пожалуй, можно было обойтись. Познакомился со множеством людей. А сколько всего повидал? Город, замок, широкую реку. Для тебя все это, конечно, дело обычное». «Не совсем. Я, конечно, видел уже и город, и замки, и широкую реку, но то были другие города, замки и река. Интересно, что мы еще увидим и что с нами еще случится?» Паки посмотрел на запад. «Лес впереди. Это не лес Энгевелла?» «Думаю, да», — ответил Тиури. «Мы быстро скакали». В седельных сумках они нашли хлеб, бутылку вина и кошелек с деньгами. «Каким славным человеком оказался наместник», — заметил Паки. «Некоторые люди на самом деле совсем не такие, какими кажутся с первого взгляда». «Да, у меня так вышло с наместником, а до него с серыми рыцарями», — отвечал Тиури. Настроение у него было хорошее, словно все мыслимые трудности остались позади. Верный Паки чувствовал себя так же, потому что только они тронулись в путь, как он весело запел. Он пел одну песню за другой, а под конец перешел на мелодию без слов, которую Тиури не знал. Она звучала сперва быстро, потом медленно, потом задорно, потом тихо и загадочно. Паки напевал ее снова и снова, всякий раз меняя. Наконец, он нашел мотив, который, казалось, пришелся ему по вкусу. Он посмотрел на Тиури и сказал тихо: «Знаешь, что я пою?» «Нет». «Мелодию к словам, которые известны только нам с тобой. Их нельзя произносить вслух. Пой про себя вместе со мной». Паки снова начал напевать. И теперь Тиури заметил, непонятные слова письма можно было пропеть на этот мотив. Скоро он стал подпевать. Так, напевая, въехали они в лес Энгевелла. Лес этот не походил ни на один из тех, какие Тиури когда-либо видел. Трава была зеленее, деревья раскидистее, а плющ, обвивавший их, красивее, чем где-либо. Дорогу покрывал толстый упругий мох. Но самым примечательным было то, что повсюду цвели цветы. Они росли по краям дороги, на стволах деревьев, гроздьями свисали с ветвей. Часа через два мальчики увидели троих мужчин в зеленой и коричневой одежде, отдыхавших на обочине. Возле них лежали охапки свежесрезанных цветов. «Добрый день, ребята!» — крикнул один из них. «Вы слишком быстро скачете!» Друзья придержали коней. «А в чем дело?» — поинтересовался Паки. «Вам нравится этот лес?» «Это самый красивый лес из всех, что я видел», — ответил Паки. «Верно говоришь. Но в лесу Энгевелла нельзя торопиться, мы этого не любим. Слезай с коня, ляг на травку, послушай, о чем поют птицы, и съешь яблочко. А может, хочешь слив или дикой вишни? Нет на свете плодов вкуснее, чем плоды Энгевелла. Король предпочитает их всем остальным». Друзья спешились, все равно пора было передохнуть. Они прилегли на траву и попробовали предложенных фруктов. «Вот здорово!» — вздохнул Паки. «Чужеземцы?» — спросил человек. «Да», — сказал Паки. «Хотим посмотреть вашу страну», — добавил Тиури. Все нашли это желание весьма похвальным, стали расспрашивать мальчиков, откуда они прибыли, где уже побывали, и потом принялись рассказывать об Энгевелле. «Вам нужно было приехать сюда во время праздника цветов», — сказал один из них, «когда все украшают себя цветами, разгуливают по лесу, напевая, танцуя, а вечером собираются у замка Энгевелл, по имени которого зовется этот лес. Мы катаемся на лодках и бросаем друг в друга цветами до тех пор, пока вода не скроется под ворохом цветов». «В этом году не было праздника цветов», — грустно сказал другой, — «потому что рыцарь Андомар в отъезде. Рыцарь Андомар правит этой областью. Такого, как он, больше нет на свете. В начале года он уехал. Король послал его в Вавилон. Это опасная страна, вам лучше туда не ездить». «Мы хотим заключить мир с Вавилоном», — перебил третий, «поэтому король послал туда своих лучших рыцарей. А кто во всей стране может сравниться с Андомаром?» «Но он еще не вернулся», — продолжал тот, что говорил прежде. Все замолчали. «Увидят ли когда-нибудь эти добрые люди своего господина?» — подумал Тиури. «Сможет ли он снова устраивать для них праздники цветов?» Он поднялся, сказав, что им пора. «Уже? «Куда вы так спешите?» «Хотим засветло добраться до трактира», — сказал Тиури, — «того, что зовется первая ночь». «Лучше всего спать под открытым небом, но первая ночь тоже хорошо. Это в деревне, возле Ингевелла. Дорога сама приведет вас туда». Друзья попрощались и поехали дальше. Оба молчали. Тиури думал о незнакомом рыцаре Андамаре, друге рыцаря Двинема. В этом спокойном, веселом месте он вдруг почувствовал страх и озабоченность и подумал о том, какую важную для жителей королевства весть он, чужеземец, везет их к королю. Когда они добрались до деревушки, которая тоже называлась Ингевелла, примыкала к западному краю леса, почти совсем стемнело. Деревушка стояла на берегу тихого озера, таинственно блестевшего в предвечернем свете. У берега росли водяные лилии, и озеро выглядело словно в праздник цветов. Над деревьями видны были остроконечные башни, то был замок рыцаря Андамара. Трактир они нашли быстро, он был единственным в деревне. Хозяин был приветлив, принял у них лошадей, сказал, что даст свежих. «Вам повезло, у меня остались две хорошо отдохнувшие лошади, но лучшего коня я отдал гонцу, который сегодня днем прибыл с востока, он скачет в Унавенстад». «Гонец из Дангрии», — подумал Тиури и сказал, — «да? А когда же он выехал отсюда?» «Ну, он прибыл ближе к вечеру, поел, немного отдохнул, а выехал, значит, уже больше часа назад». Затем он спросил мальчиков, что им подать. «Неважно», — сказал Тиури, — «лишь бы не слишком дорого, у нас мало денег». «Не беспокойтесь», — ответил хозяин, — «вы прибыли на лошадях королевского наместника Ордиана, и, значит, получите все необходимое, даже если вам вовсе нечем платить. Вы переночевать здесь можете. Путешественники, которые приходят с той переправы, всегда проводят здесь первую ночь. Вот почему мой трактир так называется». Друзья поужинали. Постояльцев, кроме них, было немного, какой-то проезжий и несколько крестьян. После еды жена хозяина отвела их в комнату. «Как хорошо!» — вздохнул Паки, растягиваясь на пестром лоскутном одеяле. «Ты можешь поверить, что я устал? Чувствуется, что я весь день провел в седле. Теперь можно, наконец, растянуться на постели и сладко заснуть». Он громко зевнул, посмотрел на Тиури и рассмеялся. «Ты что?» — спросил Тиури. «Комната такая чистенькая, а ты совсем к ней не подходишь. Твой камзол великолепен, все цвета, в которые он окрашен, перемешались». Тиури тоже засмеялся. «Что ж еще ждать от дешевки из дангрийского рынка? Твоя одежда тоже роскошью не отличается». «Я порчу своим видом красивую кровать, а?» — сказал Паки. «Но я все равно останусь на ней лежать». Тиури стал снова серьезным. «Не слишком долго». «Ты что, хочешь сразу ехать дальше?» «Да. Я хочу как можно быстрее прибыть в Унавенстад. У нас будут свежие лошади, значит...» «Ты прав», — согласился Паки, подавляя вздох. «Скажу хозяину, что мы выйдем примерно через час, а?» Тиури спустился к хозяину, и тот пообещал, что лошади через час будут готовы. Его, казалось, трудно было удивить или заинтересовать чем-либо. Беспорядка в одежде мальчиков он словно бы не заметил, и, разумеется, ни о чем их не спросил. Когда Тиури вернулся, Паки спал. Тиури тоже прилег, но уснуть не мог. В этом мирном, приветливом месте у него появилось чувство, что именно сейчас он должен торопиться, что нельзя терять времени.